Третье. Он проснулся внезапно, словно выскочил из ледяной проруби. Спотыкаясь и чуть не падая, помчался в комнату к императрице, которая ночевала напротив спальни повзрослевшего Алексея. Они все ждали предсказанной врачами смерти наследника, но смерть эта почему-то не наступала, и каждый прожитый Алексеем день рассматривался ими как чудо. Плача и ничего не говоря, государь растолкал Александру Федоровну, которая, увидев его, задрожала от ужаса. Глаза Николая были красными, капли слез висели на усах и щетине, которая теперь заменяла бороду. «Что с вами, мой мальчик?» — выдохнула жена в полном смятении. «Мы умерли», — сумел выдавить из себя царь. «Нас больше нет». Клацая зубами, упал на колени, уткнувшись лбом в зеленый ковер. Начал бить поклоны перед черной иконой Спаса. В груди кипело, и горячая лава вырывалась изо рта в форме бессмысленных восклицаний. Алиса, подчиненная его истерике, заплакала, безутешно и горько, как ребенок, у которого отобрали конфету. Опустилась на колени вместе с мужем и осенила себя широким, как объятие, православным крестом. «За что молимся?» — только и смогла произнести она. «За упокой», — ответил государь. Задумался над собственными словами, сомневаясь в их справедливости. «Я оговорился. Я хотел сказать...» Истерика начала проходить. Ники вспомнил, что он мужчина. И что бьются в истерике только экзальтированные институтки. Утеревшись платком, сел на кровать. «Вот что. Нам надобно заказать благодарственный молебен». «Нет. Два благодарственных молебна. За то, что 12 лет назад я не отрекся от страны и престола». «Три благодарственных молебна», — предложила Александра Федоровна вполне искренно. Ее привычная домашняя недалекость, которая в спокойных ситуациях создавала уют, окончательно привела Николая в чувство. «Один», — уточнил он почти спокойно, — «один благодарственный молебен». «Один». «Но от всего сердца». Согласилась жена, царапнув уши своим жестким оззейским акцентом, от которого до сих пор не могла избавиться. «Но как бы вы могли тогда отказаться? Это ведь вещь немыслимая». «Но я был близок к этой немыслимой вещи». «Разве? А что бы было с твоей семьей, Ники? Со всеми нами?» «Нас бы убили, а потом канонизировали», — жестко ответил царь. «Причем это бы сделали дети и внуки людей, которые нас убивали». «Прекратите юродствовать», — воскликнула жена, — «я вас не узнаю». Она поймала себя на мысли, что за последние годы Ники сильно изменился. Чувствительность начала превращаться в сентиментальность, а искренность стала граничить с цинизмом. «Но, может быть, трезвость и полная свобода от иллюзии — это и есть цинизм?» «Я понял одну вещь», — сказал он, отвечая на ее внутренний вопрос. «Граница человеческой свободы определяет честность. Если перед людьми и Богом ты ничего не скрываешь, то любое испытание, выпавшее на твою долю, будет столкновением с бабочкой». «С какой бабочкой?» «Маленькой, невесомым мотыльком, легким, как воздух». «Даже война?» — с недоверием спросила супруга. «И война, и революция», — подтвердил он. «Мотыльки, которые возникают в луче света, они не страшны для тех, у кого чиста совесть. Человек слаб только потому, что лжет». «Ты стал взрослым», — сказала Алекс. Ты сильно возмужал, мальчик мой. Просто под старость я стал кое-что понимать. В политике не нужно бояться врагов. Нужно предлагать им сотрудничество. Возможность, которую ты им дал, проявит их истинную сущность. Не может быть врагов у человека, который открыт всем. Не может быть врагов у государства, которое открыто всем. Враг возникает тогда, когда дразнишь его палкой. Если грядет революция, возглавь ее. Его и съедят. Такого открытого человека, предположила жена, и государство съедят. Ой, Ли, нас-то ведь не съели. А ты уверен, Ники? Да, вероятно. Он потрогал рукой свои плечи и грудную клетку. Я живой. Во всяком случае, мне так кажется. Александра встала с колен, села рядом. «Ты лысеешь», — заметила она, проведя рукой по его редеющим волосам. «Мой лысый, глупый муж, мой милый мальчик». «Лысый мальчик», — подтвердил он, — «какая жалость!» «Не грусти, я закажу тебе парик из Амстердама». «Да я не об этом», — пробормотал он с досадой, но о чем именно не объяснил. «Вы на троне уже более 30 лет, а так ничего не поняли ни в людях, которые вас окружают, ни в большой политике». «Возможно. Но то, что вам светит Нобелевская премия мира, это весьма вероятно». «Никогда», — ответил Николай Александрович. «Вот от этого я точно откажусь».